Я сегодня был в ведомстве чинов и тоже слышал об этом, добавил Фэн Цзиин. Этот господин Цзя Юйцунь приходится вам родственником. Да, подтвердил Цзя Джен. Каким образом он сделал карьеру? Спросил Фэн Цзиин. Это длинная история, ответил Цзя Джен. Он родился в округе Худжоу, в Джэцзяне, а затем переселился в Суджоу, где ему не повезло. А некий Джэнь Шиинь, который был с ним в дружеских отношениях, неизменно помогал ему, благодаря чему Цзя Юйцунь выдержал экзамен на ученую степень Цзиньши, получил назначение на должность начальника уезда и взял себе в наложницы служанку из семьи Джэнь, а затем сделал ее законной женой. Что касается Джэнь Шииня, то он разорился и бесследно исчез. Затем Цзя Юйцуня сняли с должности. В то время он еще не был знаком с нами. Линь Жухай, который был мужем моей сестры и занимал в то время должность сборщика соляного налога в Янчжоу, пригласил Юйцуня на должность домашнего учителя для своей дочери Дай Юй, то есть для моей племянницы. Но потом Цзя Юйцуню стало известно, что таких, как он, восстанавливают в должностях, и он собрался поехать в столицу. Как раз и моя племянница собиралась ехать к нам, и Линь Жухай поручил ему присматривать за девочкой в пути. Кроме того, у Цзя Юйцуня было рекомендательное письмо ко мне, в котором содержалась просьба о покровительстве. Он показался мне человеком неплохим, и мы часто с ним встречались. Оказалось, что он во всех подробностях знал все наши дела во дворцах Жунго и Нинго со времен Дайшаня и Дайхуа. Это и сблизило нас. Дзяджен засмеялся, а затем продолжал. Но последние годы показали, что Цзя Юйцунь большой проныра и сумел с должности начальника области пролезть в цензоры, а еще через несколько лет он стал шиланом в ведомстве чинов. Но этого мало. Его перевели на должность начальника военного ведомства. После всего этого он в чем-то провинился, его понизили в звании на 3 ступени, но сейчас собирается повышать вновь. В жизни человека трудно предвидеть взлеты и падения, повышение и понижение по службе, заметил Фэн Цзиин. Все дела в Поднебесной совершаются по единым законам, сказал Цзя Джен. Взять хотя бы ваши жемчужины. Большая жемчужина подобна человеку, обладающему счастьем, ведь от нее зависят все остальные жемчужины. Если бы вдруг той большой жемчужины не стало, вокруг кого собирались бы маленькие? Так и в жизни. Если умирает глава семьи, дети, родственники и друзья, разбредается кто куда. Не успеешь оглянуться, как расцвет сменяется упадком. Все происходит так же внезапно, как рассеиваются весенние облака или опадают с деревьев осенние листья. Вот и подумайте, интересно ли быть чиновником. Я не говорю о Цзя Юйцуне. Я хочу привести для сравнения семью Джэнь, которая прежде занимала одинаковое с нами положение и имела одинаковые заслуги, титулы и звания. Мы всегда поддерживали с этой семьей тесные отношения. Несколько лет назад они приезжали в столицу и присылали к нам людей справляться о здоровье. Тогда они еще были богатыми и самостоятельными. Но потом они лишились имущества, и больше мы о них ничего не слышали. Не знаю, что с ними сейчас, и это меня очень беспокоит.